13. Стандартизированный уровень жизни. В своем стремлении к получению прибавочной стоимости номенклатура отваживается на шаги, ведущие ее за пределы описанных Марксом методов эксплуатации. Номенклатура извлекла новые практические выводы из марксистского положения о том, что сокращение необходимого рабочего времени ведет к возрастанию относительной прибавочной стоимости. Если перевести политэкономические термины на общедоступный язык, это означает, что сокращение потребления трудящихся увеличивает получаемую от их труда прибыль. Тут мы подошли к вопросу об уровне жизни трудящихся в СССР. Под уровнем жизни советская литература понимает уровень удовлетворения потребностей и соответствующий ему уровень доходов. Эти условия жизни и труда людей – обусловлены господствующим строем. Уровень жизни в СССР обусловлен таким образом господствующим в стране строем реального социализма. Всему миру известно, что уровень этот весьма низок. Посмотрим, почему он таков. В процессе производства в любом эксплуататорском обществе работник создает продукт для хозяина и определенный жизненный уровень для себя и своей семьи. Необходимый продукт, создаваемый работником, и есть политэкономически выраженное содержание понятия «уровень жизни» этого работника. Чем больше необходимый продукт, тем выше жизненный уровень его производителя. Можно, не заглядывая в книги, предположить, что классики марксизма-ленинизма предсказывали бурный подъем жизненного уровня народа при социализме. И правда, Ленин в свое время предрекал, что только социализм даст возможность широко распространить и настоящим образом подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным соображениям относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им возможность благосостояния. Ильич щедро обещал обеспечение полного благосостояния всех членов общества. Все это оказалось пустой болтовней. Напротив, за прошедшие 70 лет выявилась непреложная закономерность. Жизненный уровень населения в странах реального социализма ниже, чем в странах капитализма. Поскольку это закономерность, то и подходить к ней надо по-научному, а не демагогически. Сравнивать надо не ГДР с Непалом и не США с Монголией, а сопоставимые страны, где сравнение может дать серьезный ответ на вопрос, как влияет установление строя реального социализма на жизненный уровень трудящихся. История последнего полувека сама создала лаборатории для проведения такого сравнения. Сопоставьте жизненный уровень населения в Северной и в Южной Корее, в тогдашних ГДР и ФРГ, в Восточном и Западном Берлине. Результат настолько очевиден, что его не пытается всерьез оспаривать даже номенклатурная пропаганда. Пожилые люди в Австрии с некоторым недоумением расскажут вам о том, что и в империи Габсбургов, и в годы между двумя мировыми войнами Чехия славилась значительно более высоким, чем в Австрии, жизненным уровнем. А в 1968 году дубчиковцы, прекратив пропагандистскую болтовню о расцвете социалистической Чехословакии, открыто выдвинули перед народом оказавшуюся непосильной задачу постараться достичь по жизненному уровню Австрию. Что же случилось в Северной Корее, в Чехословакии, в ГДР, в Восточном Берлине? Стихийное бедствие? Землетрясение? Мор? Нет. Просто был установлен строй реального социализма. Почему этот строй действует таким сокрушительным образом на жизненный уровень населения, вопреки прямо противоположным предсказаниям Маркса, Энгельса и Ленина? Официально в качестве объяснения такого очевидного отставания реального социализма от капитализма по жизненному уровню трудящихся номенклатурная пропаганда не смогла придумать ничего умнее, чем ссылаться на план Маршалла, словно не она сама объявляла его политикой ограбление Западной Европы американским империализмом, и словно не прошло с того времени доброй трети века. В доверительной же беседе любой номенклатурщик начнет брюзжать Работают из рук вон плохо, потому и бедность. А то и говорят открыто, как работаем, так и живем. Живет ли номенклатура так, как она работает, будет рассмотрено в последующих главах. А народ работает так, как живет. Живет плохо и работает плохо. Но почему советские люди так работают, хотя им внушают, что трудятся они на самих себя? Почему при капитализме люди трудятся лучше, чем при реальном социализме? Да потому что класс номенклатуры, на который трудящиеся социалистических стран в действительности работают, их так грубо эксплуатирует. Только грубость эта мало помогает. Чем больше номенклатура старается выжить из работников, тем ниже у них заинтересованность в результатах своего труда. Ведь все равно жадная номенклатура все заберет себе, а работников лишь похвалит в газетах за трудовой героизм и призовет еще напряженнее трудиться. И так известный каждому, побывавшему в государствах обеих систем, факт, что жизненный уровень в странах реального социализма значительно и устойчиво ниже, чем в сравнимых капиталистических странах, этот факт имеет глубокие корни. Они протягиваются к таким постоянно действующим фактам, как более низкая производительность труда и более высокий уровень прибавочной стоимости при реальном социализме по сравнению с развитым капитализмом. В условиях низкой производительности труда при реальном социализме номенклатура отыскала метод, который, тем не менее, обеспечивает ей высокий уровень относительной прибавочной стоимости. Дополнительное достоинство этого метода в том, что он на первый взгляд соответствует интересам трудящихся. Метод состоит в том, что на определенный круг товаров и услуг в СССР установлены, казалось бы, низкие цены. Вот и